Глава 19. Воин умирает трудным способом. Его смерть должна бороться с ним. Воин не отдается смерти так просто. Карлос Кастанеда. Колесо времени. «Эй, смотрите!» — вдруг воскликнул Лютик. «Крыса!» Геральт не отреагировал. Он хорошо знал поэта. Знал, что тот имел обыкновение пугаться чего угодно, восхищаться чем угодно и искать сенсацию там, где абсолютно ничего не заслуживало называться сенсацией. «Крыса!» — не сдавался Лютик. «О, вторая! Третья! Четвертая! Вот дерьмо! Геральт, смотри!» Геральт вздохнул и посмотрел. Подножие обрыва под террасой кишело крысами. Пространство между Пальмирой и Взгорьем жило, двигалось, волновалось и попискивало. Сотни, а может тысячи грызунов убегали из района порта и устья реки, устремлялись вверх вдоль частокола, на гору, в лес. Другие прохожие тоже заметили это явление. Отовсюду раздавались крики удивления и страха. «Крысы бегут из Пальмиры и порта», — решил Лютик, — «потому что они боятся. Я знаю, что случилось». «Наверное, к берегу причалил корабль крысоловов». Никто не потрудился ответить. Геральт вытер пот с глаз. Жара была страшная, горячий воздух затруднял дыхание. Он посмотрел на небо, прозрачное, без единого облачка. «Идет шторм», — Литта высказала вслух то, что он думал. «Сильный шторм. Крысы это чувствуют. И я тоже чувствую. Чувствую это в воздухе». «И я тоже», — подумал ведьмак. «Буря», — повторила Карал. «Буря идет с моря». «Какая там буря?» — обмахнулся шляпой Лютик. «Откуда?» «Погода как нарисованная. Небо чистое, ни ветерка. Жаль, в такую жару хорошо бы ветерок. Морской бриз?» Не успел он окончить фразу, задул ветер. Легкий бриз нес запах моря, давал приятное облегчение, освежал. И быстро набирал силу. Флаги на мачтах, только что свисавшие печально и неподвижно, зашевелились, захлопали. Небо на горизонте потемнело. Ветер усилился, легкий шорох сменился на шум. Шум перешел в свист. Флаги на мачтах зашелестели и яростно захлопали. Заскрипели петушки на крышах и башнях. Загрохотали и забрянчали жестяные насадки на печных трубах. Захлопали ставни, полетели облака пыли. Лютик в последнюю минуту ухватил шляпу обеими руками, иначе она улетела бы с ветром. Мозаик придержала платье, резкий порыв ветра задрал шифон высоко, почти до бедер. Прежде чем она справилась с развиваемой ветром тканью, Геральт с удовольствием рассматривал ее ноги. Она заметила его взгляд. Глаз не опустила. «Гроза!» Карал, чтобы как-то говорить, вынуждена была отвернуться. Ветер был уже такой, что заглушал слова. «Буря! Идет шторм!» «Боги!» — закричал Лютик, который ни в каких богов не верил. «Боги! Что происходит? Это конец света?» Небо быстро темнело, а горизонт из темно-синего становился черным. Ветер усиливался, ужасно свистя. На рейде за мысом море вздымалось бурунами, волны ударялись о мол, разбрызгивая белую пену. Шум моря нарастал. Стало темно, как ночью. Среди стоящих на рейде судов наблюдался переполох. Некоторые, в том числе почтовый клипер «Эхо» и новиградская шхуна «Пандора Парви», спешно ставили паруса, готовые бежать в открытое море. Остальные корабли паруса убрали, оставаясь на якорях. Геральт помнил некоторые из них. Он наблюдал за ними с террасы виллы Коралл. Ауки, Когга из Цидариса, Фуксия, он не мог вспомнить откуда, и галеоны, гордость Цинтры под флагом с синим крестом, трехмачтовый Вертига из Ланексетера, риданский Альбатрос длиной 120 футов, несколько других, в том числе фрегат Ахеронтия под черными парусами. Ветер уже не свистел, выл. Геральт увидел, как в районе Пальмиры поднимается в небо первая крыша и распадается в воздухе. Вторую долго ждать не пришлось. Третья и четвертая. А ветер все усиливался. Хлопанье флагов перешло в беспрестанный треск. Стучали ставни. Градом падали черепицы и водостоки. валились печные трубы, разбивались о мостовую цветочные горшки. Под напором вихря колокол на компаниле начал бить отрывистым, испуганным зловещим звоном. А ветер дул, дул все сильней, и гнал к берегу все большие волны. Шум моря нарастал, становился все громче. Вскоре это был уже не шум. Это был однообразный и глухой гул, будто грохот какой-то дьявольской машины. Волны росли, увенчанные белой пеной валы накатывались на берег. Земля под ногами дрожала, ветер выл. Эху и Пандоре Парви не удалось уйти. Они вернулись на рейд, бросили якоря. Крики собравшихся на террасах людей зазвучали еще громче, наполнились удивлением и ужасом. Вытянутые руки указывали на море. С моря шла большая волна, колоссальная стена воды. Она вздымалась, казалось, так же высоко, как мачты галеонов. Карал схватила ведьмака за руку. Она что-то говорила, или вернее пыталась говорить. Ветер начисто затыкал ей рот. «Бежать! Геральт! Мы должны бежать отсюда!» Волна обрушилась на порт. Люди кричали. Под напором массы воды мол разлетелся на обломки и щепки. Взлетели балки и доски. Завалился док. Поломались и упали стрелы и пилоны кранов. Стоящие у пристани лодки и баркасы взлетели вверх, как детские игрушки, как лодочки из коры, пускаемые уличными мальчишками в канавах. Стоящие ближе к пляжу домики и сараи просто смыло, от них не осталось и следа. Волна ворвалась в устье реки, сразу превратив его в адский котел. Из затопленной Пальмиры бежали толпы людей. Большинство направлялись к верхнему городу, к сторожевой башне. Эти выжили. Некоторые выбрали в качестве пути к спасению берег реки. Геральт видел, как их поглотила вода. «Вторая волна!» — заорал Лютик. «Вторая волна!» Да, была вторая. А потом третья. Четвертая, пятая и шестая. Стены воды обрушились на рейд и порт. Волны с ужасной силой ударяли по кораблям, стоящим на якоре. Те дико дергались на якорных цепях. Геральт видел, как с палуб падают люди. Повернутые носами против ветра, корабли храбро сражались. Некоторое время. Теряли мачты, одну за другой. Потом волны стали их накрывать. Они исчезали в пене и появлялись. Исчезали и появлялись. Первым перестал появляться почтовый клипер «Эхо». Он просто исчез. Через некоторое время та же участь постигла и Фуксию. Галера просто развалилась. Натянутая якорная цепь разорвала корпус Алки. Когга в мгновение ока исчезла в бездне. Нос и фаркастель Альбатроса оторвались под напором волн. Разрушенный корабль пошел на дно, как камень. Якорь Вертига сорвался. Галеон затанцевал на гребне волны, повернулся и разбился о волнорез. А Херонтия, гордость Цинтры, Пандора Парви и два неизвестных Геральту Галеона подняли якоря. Волны понесли их к берегу. Маневр только с виду был отчаянно самоубийственным. Капитаны могли выбрать или верную гибель на рейде, или рискованную попытку входа в устье реки. Неизвестным галеонам не повезло. Ни одному из них не удалось даже принять правильное направление. Оба разбились о пирс. Гордость Цинтры и Ахеронтия тоже не слушались руля. Они столкнулись друг с другом, сцепились вместе. Волны прижали их к набережной и разнесли в щепки. Остальное поглотила вода. Пандора Парви танцевала и прыгала на волнах, как дельфин. Но держала курс. Ее несло прямо в бурлящее, как котел, устье Адалатте. Геральт слышал крики людей, подбадривающих капитана. Карал закричала, указывая рукой. Шла седьмая волна. Предыдущие, высотой с мачту корабля, Геральт оценил примерно в 5-6 саженей, то есть от 30 до 40 футов. Та, что шла с моря теперь, закрывала все небо. Она была вдвое выше. Убегающие из Пальмиры люди, которые столпились у сторожевой башни, начали кричать. Ветер опрокинул их, швырнул на землю, прижал к чистоколу. Волна обрушилась на Пальмиру и просто стерла ее, смыла с лица земли. Вода в мгновение ока достигла чистокола, заливая прижатых к нему людей. Принесенная водой масса бревен ударила по чистоколу, выламывая столбы. Завалилась и поплыла сторожевая башня. Неудержимый водный таран ударил в скалу. Холм затрясло так, что Лютик и Мозаик упали, а Геральт с огромным трудом удержал равновесие. «Надо бежать!» — закричала Карал, вцепившись в балюстраду. «Геральт, бежим отсюда! Идет следующая волна!» Волна обрушилась на них, затопила. Люди с террасы, те, кто не убежал раньше, побежали сейчас. Они бежали среди криков. Выше, как можно выше, на гору, к королевскому дворцу. Мало кто остался. Геральт распознал среди них Равенгу и Антею Дерис.